От какого наследства мы отказываемся? В номере 10 «Русского богатства» за 1897 год господин Михайловский пишет, пересказывая отзыв господина Минского о диалектических материалистах. Ему, господину Минскому, должно быть известно, что эти люди не желают состоять ни в какой преемственной связи с прошлым и решительно отказываются от наследства. Страница 179. То есть от наследства 60-х-70-х годов, от которого торжественно отказывался в 1891 году господин Розентов в «Московских ведомостях». «Русское богатство» — ежемесячный журнал, выходивший с 1876 по 1918 год в Петербурге. С начала 90-х годов перешел в руки либеральных народников во главе с Михайловским. Главный народнический орган, открывший в 1893 году поход против российских социал-демократов. С 1906 года «Русское богатство» становится органом полукадетской партии НСов, народных социалистов. «Русское богатство» несколько раз меняло название: «Современные записки», «Современность», «Русские записки». С апреля 1917 года снова «Русское богатство». «Московские ведомости» — одна из старейших русских газет. Издавалась Московским университетом с 1756 года, первоначально в виде небольшого листка. В 1863-1887 годах редактором и издателем «Московских ведомостей» был Катков, крайний реакционер и шовинист, противник малейших проявлений прогрессивной общественной мысли. Он превратил газету в монархо-националистический орган, проводивший взгляды наиболее реакционных слоев помещиков и духовенства. С 1905 года «Московские ведомости» — один из главных органов черносотенцев, закрыты в конце 1917 года. В этом отзыве господина Михайловского о русских учениках масса фальши. Правда, господин Михайловский не единственный и не самостоятельный автор этой фальши об отказе русских учеников от наследства. Ее повторяют уже давно чуть ли не все представители либерально-народнической прессы, воюя против учеников. Ученики-последователи Маркса и Энгельса. Этот термин применялся в 90-х годах XIX века как легальное обозначение марксистов. В начале своей ярой войны с учениками господин Михайловский, сколько помнится, еще не додумался до этой фальши, и ее раньше него придумали другие. Поэтому он счел нужным подхватить и ее. Чем дальше развивались свои воззрения в русской литературе ученики, чем подробнее и обстоятельнее высказывались они по целому ряду и теоретических, и практических вопросов, тем реже можно было встретить во враждебной прессе возражения по существу против основных пунктов нового направления, против взглядов на прогрессивность русского капитализма, на вздорность народнической идеализации мелкого производителя, на необходимость искать объяснение течением общественной мысли и юридико-политическим учреждениям в материальных интересах различных классов русского общества. Эти основные пункты замалчивались, о них предпочитали и предпочитают не говорить, но зато тем больше сочинялось выдумок, долженствующих дискредитировать новые направления. К числу таких выдумок, плохих выдумок, относится и эта ходячая фраза об отказе русских учеников от наследства, о разрыве их с лучшими традициями лучшей передовой части русского общества, о перерыве ими демократической нити и тому подобное, и так далее, и как там еще это не выражалось. Чрезвычайная распространенность подобных фраз побуждает нас остановиться на подробном рассмотрении и опровержении их. Чтобы наше изложение не показалось голословным, мы начнем с одной историко-литературной параллели между двумя публицистами деревни, взятыми для характеристики наследства. Оговариваемся, что мы ограничиваемся исключительно вопросами экономическими и публицистическими, рассматривая из всего наследства только эти вопросы и оставляя в стороне вопросы философские, литературные, эстетические и тому подобное. Первое. Один из представителей наследства. 30 лет тому назад, в 1867 году, В журнале «Отечественные записки» начали печататься публицистические очерки Скалдина под заглавием «В захолустье и в столице». «Отечественные записки» — литературно-политический журнал, начал издаваться в Петербурге в 1820 году. С 1839 года становится лучшим прогрессивным журналом того времени. В работе журнала принимали участие Белинский, Герцен, Грановский, Огарев и другие. С 1846 года, после ухода из редакции Белинского, значение отечественных записок стало падать. С 1868 года, когда журнал перешел в руки Некрасова и Салтыкова-Щедрина, наступил период нового расцвета отечественных записок. В это время журнал группировал вокруг себя революционно-демократическую интеллигенцию. После смерти Некрасова, 1877 год, преобладающее влияние в журнале приобрели народники. Журнал подвергался непрерывным цензурным преследованиям и в апреле 1884 года был закрыт царским правительством. Очерки эти печатались в течение трех лет, 1867-1869. В 1870 году автор собрал их вместе и издал отдельной книгой под тем же заглавием. «Скалдин. В захолустье в столице. Санкт-Петербург. 1870 год. Страниц 451». Мы не имели возможности достать отечественные записки за указанные годы и пользовались только этой книгой. В архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС имеется конспект книги Скалдина «В захолустье и в столице», сделанный Марксом. Архив Маркса и Энгельса, 1948 год, том 11, страница 119-138. И экземпляр этой книги, издание 1870 года, с его пометками и подчеркиваниями. Сопоставление конспекта Маркса с работой Ленина, от какого наследства мы отказываемся, показывает, что отношение Маркса и Ленина к фактическому материалу и выводам автора книги совпадает. Ознакомление с этой книгой, почти совсем забытой, в настоящее время чрезвычайно поучительно по интересующему нас вопросу, то есть вопросу об отношении представителей наследства к народникам и к русским ученикам. Заглавие книги неточно. Автор сам заметил это и объясняет в предисловии к своей книге, что его тема отношения столицы к деревне, то есть публицистические очерки деревни, и что особо о столице он говорить не намерен. То есть, пожалуй, и был бы намерен, да находит это неудобным. Так как я мог бы, я не хочу, а так как хотел бы, не могу. Цитирует Скалдин в пояснении этого неудобства выражение одного греческого писателя. Дадим вкратце изложение взглядов Скалдина. Начнем с крестьянской реформы, этого исходного пункта, к которому неизбежно должен восходить и по сю пору каждый, желающий изложить свои общие воззрения по экономическим и публицистическим вопросам. Крестьянская реформа, отменившая крепостное право в России, была проведена царским правительством в 1861 году в интересах крепостников-помещиков. Необходимость реформы обусловливалась всем ходом экономического развития страны и ростом массового крестьянского движения против крепостнической эксплуатации. Крестьянская реформа была буржуазной реформой. Сила экономического развития, втягивавшего Россию на путь капитализма, обусловило капиталистическое содержание реформы, и это содержание выступало наружу тем сильнее, чем меньше урезывались крестьянские земли, чем полнее отделялись они от помещичьих, чем ниже был размер дани крепостникам. Ленин, полное собрание сочинений, том 20, страница 173-174. Крестьянская реформа была шагом на пути превращения России в буржуазную монархию. Русские революционные демократы во главе с Чернышевским критиковали крестьянскую реформу за ее крепостнический характер. Ленин назвал крестьянскую реформу 1861 года первым массовым насилием над крестьянством в интересах рождающегося капитализма в земледелии, помещичьей чисткой земель для капитализма. О реформе 1861 года Смотри статью Фридриха Энгельса «Социализм в Германии». Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 22, страница 262-264. И работы Ленина. 50-летие падения крепостного права, по поводу юбилея, крестьянская реформа и пролетарская крестьянская революция. Полное собрание сочинений, том 20, страницы 139, 142, 161, 170, 171, 180. В книге Скалдина «Крестьянской реформе» уделено очень много места. Скалдин был едва ли не первым писателем, систематически, на основании обширных фактов и подробного рассмотрения всей жизни деревни, показавшим бедственное положение крестьян после проведения реформы, ухудшения их быта, новые формы их экономической, юридической и бытовой зависимости, одним словом, показавшим все то, что с тех пор так обстоятельно и детально было показано и доказано многочисленными исследованиями и описаниями. Теперь все эти истины не новость. Тогда они были не только новы, но и возбуждали недоверие в либеральном обществе, которое боялось, не скрывается ли за этими указаниями на так называемые недостатки реформы, осуждение ее и скрытого крепостничества. Интерес воззрений Скалдина усиливается еще тем, что автор был современником реформы, а может быть даже и участником ее. Мы не имеем в своем распоряжении никаких историко-литературных сведений и биографических данных о Скалдине. Его воззрения основаны, следовательно, на непосредственном наблюдении и тогдашней столицы, и тогдашней деревни, а не на кабинетном изучении книжного материала. В воззрениях Скалдина на крестьянскую реформу прежде всего обращает внимание современного читателя, привыкшего к народническим слащавым россказням на эту тему, чрезвычайная трезвость автора. Скалдин смотрит на реформу без всяких самообольщений, без всякой идеализации, смотрит как на сделку между двумя сторонами, помещиками и крестьянами, которые пользовались до сих пор сообща землею на известных условиях, и теперь вот разделились, причем с этим разделом и изменилось и юридическое положение обеих сторон. Фактором, определившим способ этого раздела и величину доли, полученной каждой стороной, были интересы сторон. Эти интересы определяли стремление обеих сторон, а возможность для одной стороны принимать непосредственное участие в самой реформе и в практическом развитии различных вопросов ее осуществления, определила, между прочим, преобладание одной стороны. Именно таково понимание реформы у Скалдина. На главном вопросе реформы, на делах и платежах, Скалдин останавливается особенно подробно, возвращаясь к ним неоднократно в своих очерках. Книга Скалдина разделяется на 11 очерков, которые имеют самостоятельное содержание, напоминая по форме отдельные письма из деревни. Первый очерк помечен 1866 годом, последний — 1869. О так называемых малоземельных крестьянах в книге Скалдина, разумеется, нет ничего нового для современного читателя. Но для конца 60-х годов его доказательства были и новы, и ценны. Мы не станем, конечно, повторять их, и отметим лишь особенность той характеристики явления, которую дает Скалдин, особенность, выгодно отличающую его от народников. Скалдин говорит не о малоземелье, а о слишком значительной отрезке от крестьянских наделов. Страницы 213, тоже 214 и многие другие. Сравните заглавие третьего очерка. О том, что высшие наделы, определенные положениями, оказались ниже действительных наделов, страница 257. Приводя, между прочим, чрезвычайно характерные и типичные отзывы крестьян об этой стороне реформы. «Землю-то нашу он так обрезал, что нам без этой отрезанной земли жить нельзя. Со всех сторон окружил нас своими полями, так что нам скотины выгнать некуда. Вот и плати ты за надел особо, да за обрезанную землю еще особо, сколько потребует. Какое же это улучшение быта?» — говорил мне один грамотный бывалый мужик из прежних оброчных. «Оброк-то на нас оставили прежний, а землю обрезали». Разъяснение и доказательства этого факта у Скалдина чрезвычайно обстоятельно сильны и даже резки для писателя вообще чрезвычайно умеренного, трезвого и, по общим своим воззрениям, несомненно, буржуазного. Значит, сильно бросилось в глаза это явление, если даже такой писатель, как Скалдин, говорит об этом так энергично. О тяжести платежей Скалдин говорит тоже чрезвычайно энергично и обстоятельно, доказывая свои положения массою фактов. Непомерные налоги, читаем в подзаголовке третьего очерка, 1867 год, суть главная причина их, крестьян, бедности. И Скалдин показывает, что налоги выше дохода крестьян от земли и приводит из трудовой податной комиссии данные о распределении русских налогов на взимаемые с высших и с низших классов. Причем, оказывается, на последние классы падает 76% всех налогов, а на первые 17%. Тогда как в Западной Европе отношения везде, несомненно, благоприятнее для низших классов. Под заголовки седьмого очерка, 1868 год, читаем. Чрезмерные денежные повинности составляют одну из главных причин бедности крестьян. И автор показывает, как новые условия жизни сразу потребовали от крестьянина денег, денег и денег, как в положении было принято за правило вознаграждать помещиков и за крепостное право, 252 страница, как высота оброка определена была из подлинных сведений помещиков, их управляющих и старост, то есть из данных совершенно произвольных и не представлявших ни малейшей достоверности. 255 страница. Вследствие чего средние оброки, выведенные комиссиями, оказались выше действительных средних оброков. К тяжести налогов прибавилась для крестьян еще потеря земли, которую они пользовались века. 258 страница. Если бы оценка земли для выкупа сделана была не по капитализации оброка, а по ее действительной стоимости в эпоху освобождения, то выкуп мог бы совершиться весьма легко и не потребовал бы даже содействия правительства, не выпуска кредитных билетов. 264 страница. Выкуп, долженствовавший по мысли поражения 19 февраля облегчить крестьян и завершить собой дело улучшения их быта, в действительности нередко обращается к большему их стеснению. 269 страница. Мы приводим все эти выписки, сами по себе малоинтересные, отчасти устаревшие, чтобы показать, с какой энергией высказывался за интересы крестьян писатель, враждебно относящийся к общине и высказывавшийся по целому ряду вопросов, как настоящий манчестерец. Манчестерцы – представители направления экономической политики буржуазии, требовавшие свободы торговли и невмешательства государства в частнохозяйственную деятельность. Это направление возникло в Англии в конце XVIII века и известно как фритрейдерство. В 30-40-х годах XIX века оплотом фритрейдерства в Англии явились промышленники города Манчестера, поэтому фритрейдеров называли также манчестерцами. Во главе манчестерской школы стояли Кобден и Брайт. Тенденции фритрейдерства появлялись в политике Франции, Германии, России и других государств. Теоретическое обоснование фритрейдерства получило в произведениях Смита и Рикардо. Маркс и Энгельс разоблачили попытку буржуазии использовать лозунг свободы в целях социальной демагогии. Весьма поучительно отметить полное совпадение почти всех полезных и нереакционных положений народничества с положениями этого манчестерца. Само собой разумеется, что при таких взглядах Скалдина на реформу он никак не мог предаваться той сладенькой идеализации ее, которой предавались и предаются народники, говоря, что она санкционировала народное производство, и что она была выше западноевропейских христианских реформ, что она сделала из России как бы чистое место и так далее. Скалдин не только ничего подобного не говорил и не мог говорить, но даже прямо говорил, что у нас христианская реформа состоялась на условиях менее выгодных для крестьян, что она принесла меньше пользы, чем на Западе. «Вопрос будет поставлен прямо», — писал Скалдин, — «если мы спросим себя, почему благие последствия освобождения не обнаружились у нас такой же быстротою и прогрессивным возрастанием, как обнаружились они, например, в Пруссии и Саксонии в первой четверти нынешнего столетия». 221 страница. В Пруссии, как и во всей Германии, выкупались не наделы крестьян, давно уже признанные законом их собственностью, но крестьянские обязательные повинности помещикам. 272 страница. От экономической стороны реформы в оценке Скалдина перейдем к юридической. Скалдин – ярый враг круговой поруки, паспортной системы и патриархальной власти мира в крестьянстве и мещанского общества над их членами. Круговая порука, принудительная коллективная ответственность крестьян каждой сельской общины за своевременное и полное внесение ею всех денежных платежей и выполнение всякого рода повинностей в пользу государства и помещиков, подати, выкупные платежи, рекрутские наборы и другое. Эта форма закабаления крестьян, сохранившаяся и после отмены крепостного права в России, была отменена лишь в 1906 году. В третьем очерке 1867 год он настаивает на отмене круговой поруки, подушной подати и паспортной системы, на необходимости уравнительного поимущественного налога, на замене паспортов бесплатными и бессрочными свидетельствами. Налога на паспорта внутри Отечества не существует ни в одном другом цивилизованном государстве. 109 страница. Известно, что этот налог отменен лишь в 1897 году. В заглавии четвертого очерка читаем. Произвол сельских обществ и градских дум при высылке паспортов и взимании налогов с отсутствующих плательщиков. Круговая порука – это тяжелое ярмо, которое должны тянуть исправные и домовитые хозяева для гуляк и лентяев. 126 страница. Замечавшееся уже и тогда разложение крестьянства, Скалдин хочет объяснить личными качествами, поднимающихся и опускающихся. Автор описывает подробно те затруднения, с которыми крестьяне, живущие в Санкт-Петербурге, получают паспорта и отсрочивают их, и отвергает возражения тех, которые скажут: «Слава Богу, что вся эта масса безземельных крестьян не приписалась к городам, не увеличила собой количество городских жителей, не имеющих недвижимой собственности». 130 страница. Варварская круговая порука. 131 страница. Спрашивается, можно ли назвать гражданские свободными людей, поставленных в подобное положение? Не те же ли это крестьяне эпохи Древней Римской империи, приписанные к земельным участкам, с которых они не могли уходить, как бы эти участки не были убыточны? 132 страница. Винят крестьянскую реформу. Но разве крестьянская реформа виновна в том, что законодательство, освободив крестьянина от крепости помещику, не придумало ничего для избавления его от крепости обществу и месту приписки? Где же признаки гражданской свободы, когда крестьянин не может располагать ни своим местопребыванием, ни родом своих занятий? 132 страница. Нашего крестьянина Скалдин в высшей степени верно и метко называет оседлым пролетарием. 231 страница. Скалдин очень подробно показал правильность не только первой, но и второй части этого определения – пролетарий. Он много места в своих очерках уделил описанию зависимого положения крестьян и их нищеты, описанию тяжелого положения батраков, описанию голода 1868 года, заглавие очерка пятого, и всяческих форм кабалы и принижения крестьянина. И в 60-х годах были, как и в 90-х, люди, замалчивавшие и отрицавшие голод. Скалдин горячо восстает против них. Разумеется, было бы лишним приводить подробные выписки по этому предмету. В заглавии очерка 8-го, 1868 год, читаем. Прикрепление крестьян к их обществам и наделам препятствует улучшению их быта, препятствие к развитию отхожих промыслов. После невежества крестьян и подавленности их прогрессивно возрастающими налогами, одной из причин, задерживающих развитие крестьянского труда и, следовательно, крестьянского благосостояния, служит прикрепление крестьян к их обществам и наделам. Привязывать рабочие руки к одному месту и оковывать поземельную общину нерасторжимыми узами – это есть условие само по себе уже крайне невыгодное для развития труда, личной предприимчивости и мелкой поземельной собственности. 284 страница. Крестьяне, прикованные к наделам и обществам, лишенные возможности употреблять свой труд там, где он оказывается производительнее и для них выгоднее, как бы застыли в той скученной, стадообразной, непроизводительной форме быта, в которой они вышли из рук крепостного права. 285 страница. Автор смотрит, следовательно, на эти вопросы крестьянского быта с чисто буржуазной точки зрения, но, несмотря на это, вернее, именно благодаря этому, он чрезвычайно правильно оценивает вред прикрепления крестьян для всего общественного развития и для самих крестьян. С особенной силой, добавим от себя, вред этот сказывается на самых низших группах крестьянства, на сельском пролетариате. Очень метко говорит Скалдин, превосходно заботливость закона о том, чтобы крестьяне не остались безземельны, Но не надобно забывать, что у самих крестьян заботливость о том же предмете несравненно сильнее, чем у какого бы то ни было законодателя. 286 страница. Кроме прикрепления крестьян к их наделам и обществам, даже временные отлучки их для заработков сопряжены для них со множеством стеснений и расходов вследствие круговой поруки и паспортной системы. 298 страница. Для множества крестьян был бы, по моему мнению, открыт выход из теперешнего затруднительного положения, если были бы приняты меры, облегчающие крестьянам отказ от земли. 294 страница. Здесь Скалдин выражает пожелание, резко противоречащее народническим проектам, которые все сводятся к обратному, к закреплению общины, неотчуждаемости наделов и тому подобное. Община земельная в России – форма совместного крестьянского землепользования, характеризовавшаяся принудительным севооборотом, нераздельными лесами и пастбищами. Важнейшими признаками русской земельной общины были круговая порука, систематический передел земли и отсутствие права отказа от земли, запрещение купли и продажи земли. Община в России известна уже с древнейших времен. В ходе исторического развития община постепенно становилась одним из устоев феодализма в России. Помещики и царское правительство использовали общину для усиления крепостнического гнета и для выколачивания из народа выкупных платежей и податей. В 1906 году царским министром Столыпиным был издан в интересах кулачества закон, по которому разрешался выход крестьян из общины и продажа наделов. За 9 лет после издания этого закона, положившего начало официальной ликвидации общинного строя в деревне и усилившего расслоение крестьянства, из общины вышло свыше 2 миллионов домохозяев. Многочисленные факты вполне доказали с тех пор, что Скалдин был вполне прав. Охранение прикрепления крестьян к земле и сословной замкнутости крестьянской общины только ухудшает положение сельского пролетариата и задерживает экономическое развитие страны, не будучи нисколько в силах защитить оседлого пролетария от худших видов кабалы и зависимости от самого низкого падения заработной платы и жизненного уровня. Из выше приведенных выписок читатель мог уже заметить, что Скалдин – враг общин. Он восстает против общины и переделов с точки зрения личной собственности, предприимчивости и так далее. Страница 142. Защитником общины Скалдин возражает, что вековое обычное право отжило свой век. Во всех странах, по мере сближения сельских жителей с цивилизованной средою, обычное право их теряло свою первобытную чистоту, подвергалось порче и искажениям. У нас замечается то же самое явление. Власть мира мало-помалу превращается во власть мироедов и сельских писарей, и вместо того, чтобы охранять личность крестьянина, ложится на него тяжелым ярмом. 143 страница. Замечание очень верное, которое за эти 30 лет подтвердилось бездною фактов. Патриархальная семья, общинное владение землею, обычное право, по мнению Скалдина, безвозвратно осуждены историей. Те, которые желали бы навсегда удержать для нас эти почтенные памятники прожитых веков, тем самым доказывают, что они более способны увлекаться идеей, чем проникать в действительность и разуметь неудержимый ход истории. 162 страница. И Скалдин прибавляет к этому фактически верному замечанию. Горячие манчестерские филиппики. Общинное пользование землей, говорит он в другом месте, ставит каждого крестьянина в рабскую зависимость от всего общества. 222 страница. Итак, безусловная вражда к общине с точки зрения чисто буржуазной соединяется у Скалдина с выдержанной защитой интересов крестьян. С враждою к общине Скалдин вовсе не соединяет тех глупеньких проектов насильственного уничтожения общины и насильственного введения такой же другой системы владения землей, проектов, которые сочиняют обыкновенно современные противники общины, стоящие за грубое вмешательство в крестьянскую жизнь и высказывающиеся против общины вовсе не с точки зрения интересов крестьян. Скалдин, напротив, усиленно протестует против причисления его к сторонникам насильственного уничтожения общинного пользования землей. 144 страница. Положение 19 февраля, говорит он, весьма мудро представило самим крестьянам перейти от общинного пользования к посемейному. Действительно, никто, кроме самих крестьян, не может решить основательный вопрос о времени такого перехода. Следовательно, Скалдин противник общины только в том смысле, что она стесняет экономическое развитие, выход крестьян из общества, отказ от земли, то есть в том же смысле, в каком враждебны к ней теперь русские ученики. Защитой своих корыстных интересов помещиков с защитой остатков и духа крепостного права, с защитой вмешательства в жизнь крестьян, эта вражда не имеет ничего общего. Различие это весьма важно иметь в виду, ибо современные народники, привыкшие видеть врагов общины лишь в лагере московских ведомостей и тому подобное, весьма охотно прикидываются непонимающими иной вражды к общине. Общая точка зрения Скалдина на причины бедственного положения крестьян сводится к тому, что все эти причины лежат в остатках крепостного права. Описав голод 1868 года, Скалдин замечает, что на этот голод злорадно указывали крепостники, видя причину голода в распущенности крестьян, в отмене помещичьей опеки и тому подобное. Скалдин горячо восстает против этих взглядов. «Причины обеднения крестьян, — говорит он, — унаследованы от крепостного права», 212 страница, «а не результат его отмены. Это те общие причины, которые держат большинство наших крестьян на степени близкой к пролетариату». И Скалдин повторяет вышеприведенные отзывы о реформе. Нелепо нападать на семейные разделы. Если разделы и наносят временный ущерб материальным выгодам крестьян, зато они спасают их личную свободу и нравственное достоинство крестьянской семьи, то есть те высшие блага человека, без которых невозможны никакие успехи гражданственности. 217 страница. И Скалдин справедливо указывает истинные причины похода против разделов. Многие помещики слишком преувеличивают вред, проистекающий от разделов, и сваливают на них, равно как и на пьянство, все последствия тех или других причин крестьянской бедности, признать которые помещикам так нежелательно. 218 страница. Тем, кто говорит, что теперь много пишут о крестьянской бедности, тогда как прежде не писали, значит положение крестьян ухудшилось. Скалдин отвечает. Чтобы через сравнение нынешнего положения крестьян с прежним можно было судить о результатах освобождения из-под власти помещиков, для этого следовало бы, еще при господстве крепостного права, обрезать крестьянские наделы так, как они теперь обрезаны, обложить крестьян всеми теми повинностями, которые явились уже после освобождения, и посмотреть, как вынесли бы крестьяне такое положение. 219 страница. Это в высшей степени характерная и важная черта воззрения Скалдина, что он все причины ухудшения положения крестьян сводит к остаткам крепостного права, оставившего в наследство отработки, оброки, обрезки земель, личную бесправность и оседлость крестьян. Того, что в самом строе новых общественно-экономических отношений, в самом строе пореформенного хозяйства могут заключаться причины крестьянского обеднения, этого Скалдин не только не видит, но и абсолютно не допускает подобной мысли, глубоко веря, что с полной отменой всех этих остатков крепостного права наступит всеобщее благоденствие. Его точка зрения именно отрицательная. Устраните препятствия свободному развитию крестьянства, устраните унаследованные от крепостного права путы, и все пойдет к лучшему, всем лучшим из миров. Со стороны государственной власти, говорит Скалдин, здесь, то есть в отношении крестьянству, может быть только один путь – постепенно и неослабно устранять те причины, которые довели нашего крестьянина до его настоящего притупления и бедности, и не дают ему возможности подняться и стать на ноги. 224 страница. Крайне характерен в этом отношении ответ Скалдина тем, кто защищает общину, то есть прикрепление крестьян к обществам и наделам, указанием, что иначе образуется сельский пролетариат. Это возражение, говорит Скалдин, само собой падает, когда мы вспомним, какие необъятные пространства земли лежат у нас в пусте, не находя для себя рабочих рук. Если закон не будет стеснять у нас естественного распределения рабочих сил, то в России действительными пролетариями могут быть только люди, нищенствующие по ремеслу, или неисправимо порченные и пьянствующие, 144 страница. Типичная точка зрения экономистов и просветителей 18 века, веривших, что отмена крепостного права и всех его остатков создает на земле царство всеобщего благополучия. Народник, вероятно, свысока взглянул бы на Скалдина и сказал, что это просто буржуа. Да, конечно, Скалдин буржуа, но он представитель прогрессивной буржуазной идеологии, на место которой у народника является мелкобуржуазная по целому ряду пунктов реакционная. А те практические реальные интересы крестьян, которые совпадали и совпадают с требованиями всего общественного развития, этот буржуа умел защищать еще лучше народника. И наоборот, все те прогрессивные практические мероприятия, которые мы встречаем у народников, по своему содержанию вполне буржуазны, то есть идут на пользу именно капиталистическому, а не другому какому развитию. Только мелкие буржуа и могли сочинить теорию, будто расширение крестьянского землевладения уменьшение подати, переселение, кредит, подъем техники, упорядочение сбыта и тому подобные мероприятия служат какому-то народному производству. Чтобы закончить характеристику воззрений Скалдина, добавим, что он противник сословности, защитник единства суда для всех сословий, сочувствует в теории бессословной волости, горячий сторонник народного образования, особенно общего, сторонник самоуправления и земских учреждений, сторонник широкого поземельного кредита, особенно мелкого, ибо на покупку земли сильный спрос у крестьян. Манчестерец сказывается и тут. Скалдин говорит, например, что земские и городские банки – патриархальная или первобытная форма банков, которая должна уступить место банкам частным, имеющим все преимущества. Страница 80. Придание земли ценности может быть достигнуто оживлением промышленной и коммерческой деятельности в наших провинциях. 71 страница и тому подобное. Подведем итоги. По характеру воззрений Скалдина можно назвать буржуа-просветителем. Его взгляды чрезвычайно напоминают взгляды экономистов XVIII века, разумеется, с соответственным преломлением их через призму русских условий. И общий просветительный характер наследства 60-х годов выраженным достаточно ярко. Как и правители западноевропейские, как и большинство литературных представителей 60-х годов, Скалдин одушевлен горячей враждой к крепостному праву и всем его порождениям в экономической, социальной и юридической области. Это первая характерная черта просветителя. Вторая характерная черта – общая всем русским просветителям. Горячая защита просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации России. Наконец, третья характерная черта просветителя – это отстаивание интересов народных масс, главным образом крестьян, которые еще не были вполне освобождены или только освобождались в эпоху просветителей. Искренняя вера в то, что отмена крепостного права и его остатков принесет с собой общее благосостояние и искреннее желание содействовать этому. Эти три черты и составляют суть того, что у нас называют наследством 60-х годов. И важно подчеркнуть, что ничего народнического в этом наследстве нет. Есть немало в России писателей, которые по своим взглядам подходят под указанные черты и которые не имели никогда ничего общего с народничеством. При наличности в миросозерцании писателя указанных черт его всегда и все признают сохранившим традиции 60-х годов, совершенно независимо от того, как он относится к народничеству. Никто не вздумает, конечно, сказать, что, например, господин Стасюлевич, юбилей которого недавно праздновался, отрекся от наследства на том основании, что он был противником народничества или относился безразлично к выдвинутым народничеством вопросам. Мы взяли в пример Скалдина именно потому, что, будучи несомненным представителем наследства, он в то же время и безусловный враг тех учреждений старины, которые взяло под свою защиту народничество. Нам возразят, пожалуй, что Скалдин нетипичен для 60-х годов по своей вражде к общине и по своему тону. Но дело тут вовсе не в одной общине. Дело в общих всем просветителям воззрениях, которые разделяет и Скалдин. Что же касается до его тона, то он действительно, пожалуй, нетипичен по своей спокойной рассудительности, умеренности, постепеновщине и так далее. Недаром Энгельс назвал Скалдина умеренным консерватором. Характеристику Скалдина как умеренного консерватора Энгельс дал в статье об общественных отношениях в России. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 18, страница 545. Однако взять представителя наследства с более типичным тоном было бы, во-первых, неудобно по разным причинам, и, во-вторых, могло бы породить недоразумение при параллели с современным народничеством. Ленин, говоря об идейном наследстве 60-х годов XIX века, вынужден был по цензурным соображениям ссылаться на Скалдина. В действительности же, главным представителем указанного наследства Ленин считал Чернышевского. В письме из сибирской ссылки от 26 января 1899 года Отрисову Ленин пишет: «Ведь принимать наследство от Скалдина именно я нигде не предлагаю. Что принимать наследство надо от других людей, это бесспорно. Мне сдается, что защитой от возможных нападений противников для меня будет примечание на странице 237. Полное собрание сочинений, том 2, страница 520, где я имел в виду именно Чернышевского и мотивировал причины неудобства взять его для параллели. Там же, том 46, страница 18-19. По самому характеру нашей задачи, тон, в противоположность пословице, не делает музыки, и нетипичный тон Скалдина тем резче выделяет его музыку, то есть содержание его взглядов. А насколько это содержание и интересует? Только по содержанию взглядов, отнюдь не по тону писателей, мы и намерены провести параллель между представителями наследства и народниками современной эпохи. Мы сказали выше, что Скалдин буржуа. Доказательства этой характеристики были в достаточном количестве приведены выше. Но необходимо оговориться, что у нас зачастую крайне неправильно, узко, антиисторично понимают это слово, связывая с ним, без различия исторических эпох, своекорыстную защиту интересов меньшинства. Нельзя забывать, что в ту пору, когда писали посвятители XVIII века, которых общепризнанное мнение относит к вожакам буржуазии, когда писали наши просветители от 40-х до 60-х годов, все общественные вопросы сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками. Новые общественно-экономические отношения и их противоречия тогда были еще в зародышевом состоянии. Никакого своекорыстия поэтому тогда в идеологах буржуазии не проявлялось. Напротив, и на Западе, и в России они совершенно искренне верили в общее благоденствие и искренне желали его, искренне не видели, отчасти не могли еще видеть, противоречий в том строе, который вырастал из крепостного. Скалдин недаром цитирует в одном месте своей книги Адама Смита. Мы видели, что и воззрение его, и характер его аргументации во многом повторяют тезисы этого великого идеолога передовой буржуазии. И вот если мы сопоставим практические пожелания Скалдина с одной стороны, со взглядами современных народников с другой стороны, с отношением к ним русских учеников, то мы увидим, что ученики всегда будут стоять за поддержку пожеланий Скалдина, ибо эти пожелания выражают интересы прогрессивных общественных классов, насущные интересы всего общественного развития по данному, то есть капиталистическому пути. То же, что изменили народники в этих практических пожеланиях Скалдина или в его постановке вопросов, является минусом и отвергается учеником. Ученики накидываются не на наследство, это вздорная выдумка, а на романтические и мелкобуржуазные прибавки к наследству со стороны народников. К этим прибавкам мы теперь и перейдем.